Глава 18. Взять штурмом подземелье, где обосновались подлунные, было невозможно. Точнее, было бы невозможно, если бы Йон предварительно не узнал все тайные пути лабиринта под городом. Объединив силы не только со старыми приятелями и боевыми братьями, но и с городской жандармерией, штурм увенчался успехом. Почти. Взяли всех, кто на тот момент находился в подземельях, кроме главы или верховной, той, что управляла катанами. Ей удалось скрыться по тоннелю, что вел в порт. Йон хорошо знал, куда она направилась, но не мог пуститься в погоню сразу же после штурма. Если бы мог, он пренебрег бы даже отчетом, который должен был предоставить Алисе Ингеборге Третьей. Но когда он увидел ее, маленькую, хрупкую, изломанной куклой, лежащую на каменном полу, у него буквально остановилось сердце, словно кто-то взял и выключил его внутренний свет. Свет дракона. Она была так холодна, словно заледенела. Обезумев от горя, Йон принял было это за трупное окоченение. Разбрасывая всех, кто хотел приблизиться, чтобы забрать дом, не который уже не поможешь, Йон заперся с ней в своих покоях. Он никого не пускал, не слушал ни уговоры, ни угрозы. Но дворцовый лекарь, который с помощью пройдохи Антона пробрался так и через окно, и пока Антон сдерживал беснующегося дракона, осмотрел Вивьен, сказал, что это глубокий сон. Эти слова как обухом ударили по голове, и он чудом устоял на ногах. «То есть она жива? Она спит, Йон!» Антон похлопал его по плечу, а затем потер ушибленную челюсть. «Но почему она не просыпается?» Лекарь только развел руками. Хоть катаны удалось обезвредить, силы их слишком сильны. Только она сама способна преодолеть их. Йон схватил лекаря за грудки. То есть как это она сама? Стой! Значит, она может проснуться? Правда может? Лекарь с достоинством посмотрел на Йона через пенсне, которая каким-то образом удержалась на носу. «Мой опыт показывает, что нет ничего невозможного, дом Линдерн. Но только каков шанс?» Йон встряхнул его снова, и лекарь заговорил быстрее. «Она дочь Джорджеску, молодой господин. Это очень сильные маги». «Ты сам маг!» — вскричал Йон. «Так давай, доставай свои магические талисманы, амулеты, зелья! Что там у тебя? Верни ее!» «Это правда. Я маг», — тихо сказал лекарь. «Но даже ковен магов здесь бессилен. Вы же знаете, почему катаны запрещены. Почему за инициацию только одной катаны — смерть? Даже не каторга. Исключения не делают ни для кого. Будь то мужчина, женщина, ребенок. Вы думаете, почему?» Йон нашел в себе силы выпустить лекаря, и тот дрожащими руками поправил галстук. «Когда катана вмешивается в сознание человека», — лекарь сглотнул, — «ему уже не помочь». Йон почти зарычал. Зрачки у него вытянулись, а в глазах сверкнуло безумие. «Магии катан можно противостоять только изнутри. И редко, когда рождаются маги, способные на это. Я почти уверен, что Домни Джорджеску одна из таких. Она смогла противостоять не только нескольким катанам, но и Верховной, той, что управляет всеми. Таких не оставляют в живых. Но она справится». Йон отвернулся, потому что в глаз должно быть что-то попало. Сжал-разжал кулаки несколько раз. «Почему ты думаешь, что она справится?» Лекарь кивнул. Он предвидел этот вопрос. «Потому что она все еще жива». На этот раз Йон молчал еще дольше. «Оставьте нас», — сказал он наконец. «Оставьте нас одних». Мы обязательно уйдем, но только после того, как я осмотрю Домни, установлю на запястье подпитывающие амулеты и оставлю вам укрепляющие настои и микстуры, которые понадобятся после пробуждения. Вот инструкции по дозировке. Также не забудьте сразу, как она проснется, покормить ее. Такой глубокий сон очень истощает силы. И первые часы после пробуждения не позволяйте ей засыпать снова. Она так долго в мире грез, что первое время не будет верить в то, что проснулась. «Спасибо, доктор», — проговорил дракон виновато. Покидая друга, Антон с доктором переглянулись. Ужасно было видеть Йона таким. К тому же королева начала проявлять нетерпение, ожидая отчет. Но как поторопить его, когда он в таком состоянии? С тяжелым сердцем Антон вновь решил попытаться поговорить со своенравной Алисой Ингиборгой. Дверь не успела захлопнуться, а он уже был возле нее. Такой бледный и исхудавший. Тонкие руки лежат поверх одеяла вытянутые. Смотреть на беспомощно разжатые пальцы почему-то было особенно больно. Йон коснулся ее руки и нахмурился. Лекарь сказал, что она спит. Но не бывает, чтобы спящий был ледяным на ощупь. Он заметался по покоям, стаскивая к ложу грелки, одеяла, магические обогреватели, которыми мало кто пользуется в Раами. Такой уж здесь мягкий климат, но которые, конечно, можно найти в королевском дворце. Обложив худенькое тело грелками и укрыв еще тремя одеялами, он лег рядом, с беспокойством вглядываясь в лицо. Это была она и не она одновременно. Еще никогда Вивьен не казалась такой отстраненной, такой равнодушной. А что, если им удалось? Если сейчас она откроет глаза, и они окажутся такими же пустыми, как у тех несчастных, что были сегодня отправлены в специальное отделение Дома Скорби. То, что для магов. Оно пустовало. Маг редко утрачивает рассудок. Даже почти никогда. Но оно защищено мощнейшими амулетами. Пациенты в тех стенах, в специальных блокаторах, чтобы не натворить сами того не хотя делов. Как отнеслись те девушки к таким изменениям в жизни? Йон боялся, что они этого даже не заметили. Она не может проснуться такой. Кто угодно, только не она. Йон протянул руку, погладил ее по щеке. На какой-то миг ему показалось, что ресницы Вивьен дрогнули. «Вивьен, милая!» Глухо пробормотал он. «Вивьен!» «Ты слышишь меня? Очнись!» Но сколько ни звал ее, ничего не происходило. Его не должно быть здесь. Главная битва еще не выиграна. Главная преграда не преодолена. Но Йон знал, что не сдвинется с места, пока она не вернется. Или не решит, что не хочет возвращаться. «Отчет для ее величества?» «Да, кажется, королева присылала за ним». И даже не один раз. Но это все отошло на второй план. Одного пажа он отправил обратно, развернув за плечи и чуть придав ускорение. Второму даже не отпер дверь. Самое худшее для мужчины, для дракона, для правителя — вот так, как сейчас, чувствовать себя беспомощным. Он сразился бы с армией морских чудовищ, добыл бы любые богатства мира. Приволок сюда за бородой целую армию чародеев, только бы это помогло вернуть любимую. Но она должна захотеть вернуться сама. Что может сделать Йон, чтобы она захотела? «Пожалуйста, Вивьен», — прошептал он, — «вернись. Без тебя моя жизнь утратит всякий смысл. Подумай об Астрид. Что я ей скажу? Что не уберег тебя?» «Ты же знаешь ее, она не поймет. А Марина, ты же ее старшая сестренка, единственный родной человек. Что будет с ней, если ты решишь остаться там?» Вивьен молчала, но как будто щека ее, по которой он провел тыльной стороной пальцев, потеплела. Или, наконец, подействовали проклятые грелки? Йон заговорил быстрее. «Это я во всем виноват. Я не уберег тебя, не смог. Я, тот, кто готов защищать тебя даже ценой собственной жизни, именно я виноват в том, что с тобой произошло. Прости меня, Вивьен, и возвращайся, потому что без тебя все это теряет всякий смысл. Пожалуйста, вернись». Склонившись к ее губам, он легонько коснулся их своими, чувствуя себя мальчишкой, который верит в сказки. Конечно, ничего не произошло. Всегда отзывчивая и нежная Вивьен оставалась безучастна к его порыву. С таким же успехом можно было попытаться поцеловать ледяную статую. Выпрямив спину, Йон долго смотрел на ее бледное лицо, на ресницы, что отбрасывают тени, на щеки, а потом, сжав зубы так, что на щеках заходили желваки, отвернулся. Взгляд его потух. Он не знал, сколько просидел так, когда сзади раздалось тихое «Йон». Не веря своим ушам, Йон обернулся. Это была она. Вивьен по-прежнему смотрела на него с теплотой и любовью. Понемногу к щекам возвращался румянец. Наливались краской губы. «Вивьен!» — прошептал Йон, не в силах поверить, что это не сон. В один момент он сгробастал драгоценную ношу в охапку прямо в нескольких одеялах и прижал к груди. Вивьен тихо засмеялась. «Я все-таки проснулась», — сказала она и закашлялась. «Сейчас». Йон бережно расположил ее полусидя, откинувшись спиной на подушке, а сам ринулся к двери. «Ты куда?» Голос Вивьен звучал испуганно, и Йон тут же замер на месте, оглянулся. «Тебе надо восстановить силы. Я никуда не уйду, любимая». Он и вправду остался, только отдал распоряжение тому, кто дежурил под дверью. Спустя 5 минут сам установил над вытянутыми ногами Вивьен прикроватный столик, столь щедро уставленный блюдами, что Вивьен заподозрила, что на кухню посылали за обедом на троих. Не забыл и об укрепляющих настойках, оставленных лекарем. Сам отмеривал нужное количество капель и следил за тем, чтобы Вивьен все выпила. Пытался было кормить бульоном с ложки, но Вивьен покраснела и решительно отобрала ложку. Но раз сил ей на это хватило, значит, она способна поесть сама. Когда с чашкой бульона с сухариками было покончено, Вивьен устало откинулась на подушке. «Как ты?» — спросил Йон. Дракон не мог не заметить, что с момента пробуждения глаза Вивьен не покидает тревога, и опасался, не последствия ли это того, что делали с ней там, в подземелье. Вивьен подняла на него взгляд. Вид у нее был задумчивый. «Знаешь, я до сих пор не до конца верю, что проснулась», — призналась она. «Там все было таким реальным, чуть ли не реальнее, чем здесь». Она грустно улыбнулась. «Даже не шути так», — попросил Йон. «Не буду». «Ты слишком долго была по ту сторону реальности», — объяснил дракон. «Лекарь предупреждал, что поначалу ты будешь путаться, поэтому в ближайшее время никакого сна». Вивьен, признаться, была измотана завтраком. Силы возвращались, но не так быстро, как хотелось бы. А больше всего хотелось сползти по подушкам и уютно свернуться калачиком под всей этой грудой одеял и закрыть глаза, и чтобы Йона обязательно был рядом. «И не смотри так жалобно», — улыбнулся Йон. «Я серьезно. Никакого сна. Сейчас пойдем отчитываться перед королевой». «Может, ты сходишь, а я здесь немножко полежу?» — спросила Вивьен. «Это же твоя комната, я правильно понимаю?» «Что ж, думаю, моя репутация это стерпит. Точнее, ей уже все равно». «Ну уж нет, покачал головой дракон. «Больше я не отпущу тебя от себя ни на шаг, и ты достаточно выспалась, даже если сейчас кажется иначе. Поверь». «Сколько же я спала?» «Двое суток», — тихо ответил дракон. «Йон!» Вивьен только на миг представила, что Йон лежит с закрытыми глазами целых 2 дня. Она бы просто с ума сошла. Каково же было ему? Он придвинулся ближе. «Расскажи о том, что тебя тревожит», — попросил он. Вивьен серьезно посмотрела ему в глаза. «Мне приходят в голову очень странные мысли. Может, есть смысл рассказать о них? Или хочешь, я принесу сюда твой дневник?» Вивьен вздохнула и помотала головой. «Не надо», — сказала она. «На королевской службе пришлось забыть о дневнике. Но ты прав. Я привыкла систематизировать свои мысли, разбирать их по полочкам. А тут давно, видимо, не раскладывала. И в общем...» Она замялась 5 секунд, не больше. «Как бы ты отнесся к тому, что все это, весь этот мир, лишь сон, который снится одному человеку?» И он всего ожидал, только не этого. «Кому же?» — осторожно переспросил он. Вивьен пожала плечами и посмотрела на него, словно извинялась. Мол, сам попросил. Я не виновата, что болтаю глупости. «Девочки Аюны», — ответила она. «Я не уверена, что она человек. Она такая, знаешь, рыженькая, в конопушках, очень смешливая, ну и вполне себе на уме. Нет, но все-таки, вдруг это и вправду сон?» «Я категорически против», — проворчал дракон, привлекая Вивьен к себе. В его объятиях было так уютно, так тепло. Ощущение надежности и защиты. С ним рядом не бывает по-другому. Внезапно Вивьен поняла, что с тех пор, как Ярл Дрэкенслейер вошел в ее жизнь, это ощущение его присутствия в ее жизни не покидает ее. Вообще никогда. Если бы она не знала его, если бы они не встретились, она не стала бы той, кто она сейчас. Представить, что вчерашняя выпускница пансиона Церцеи оказалась в руках этих ужасных катан. Да что там представлять? Сломалась бы она. Как есть сломалась. А вот бывшая учительница последнего ярла драконьего логова, по совместительству секретарь дракона, она почти справилась. По крайней мере, продержалась до прихода Аюны. «Вивьен!» — дракон легонько потормошил ее и поцеловал в макушку. «О чем ты задумалась?» Вивьен хотела спросить, правда ли это то, что она видела в его комнате под внушением катан, но в тот же миг поняла, что не хочет этого знать. Просто не хочет. «О том, как сильно я люблю тебя», — сказала она, глядя в глаза Йону. В ответ дракон порывисто прижал ее к себе еще сильнее, как будто это было возможно, и проговорил глухим голосом. «Я тоже безумно тебя люблю. Куда сильнее, чем этот мир. Ты и есть для меня мир, Вивьен. Только с твоим приходом в мою жизнь он обрел красоту и гармонию. Ты словно свет, что беспристрастно освещает окружающую нас красоту. И мы замечаем то, что прежде не замечали. И не просто замечаем, понимаем, как нам это дорого». Их губы встретились. Поцелуй вскружил голову. Таким он был нежным, пьянящим, полным чувств, которые так хочется выразить друг другу. Мир привычно закружился в каком-то невероятном радужном карнавале, затрепетал как живой. Он и был живым. И Вивьен точно знала, именно любовь делает его таким, оживляет, наполняет красотой и смыслом, истинной красотой, а не той, что способна внушить катана, истинным смыслом, а не тем, что движет, должно быть, безумной хозяйкой этих бесстрастных солдат, телепатов. Когда поцелуй закончился, и он нехотя отпустил ее губы, Вивьен спрятала головку на его груди. «Меня долго не было», — тихо сказала она. «Что произошло за это время? Если я здесь, значит, подлунных арестовали? Всех причастных к заговору против королевы и тех, кто похищал девочек, чтобы воспитывать из них катан?» Йон улыбнулся и провел рукой по ее волосам. «Если бы все было так просто, я отвлекся», — сказал он, стараясь говорить мягко. Но Вивьен сразу поняла причину, по которой дракон отвлекся, и нахмурилась. «Главный заговорщик, он же хозяин подлунного города, а также тот, кто организовывал похищение магически одаренных девочек, успел скрыться». Вивьен вздрогнула, вспомнив свистящий шепот в подземелье. Стало жутко. «Но мы знаем, кто это?» — с надеждой спросила она. Йон отстранил ее от себя, чтобы заглянуть в глаза. «А ты не узнала, пока была у них?» Вивьен закусила губу. «Все случилось так неожиданно. Я поняла только, что это женщина. Мне многое нужно тебе рассказать». «О том, что видела там, в подземелье, когда главное открыло лицо. О том, что на салфетке, укрывающей сдобу в ее комнате, ту самую сдобу, съев которую она оказалась под чарами принуждения, был вензель, королевский вензель». Судя по лицу Йона, ему тоже было, что ей сказать. Что-то серьезное. Вивьен вся превратилась в слух. И в это время дверь шумно распахнулась. На пороге стоял камергер. Граф Попеску то краснел, то бледнел от гнева. Глаза его выпучились, как у лягушки. Он то и дело дергал себя за пышный галстук и хватал ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. «Все в порядке, дом?» — спросил Йон невозмутимо. Ему явно не нравилось, что посторонний человек находится в комнате, где в постели лежит Вивьен. Пусть и под тремя одеялами. Камергер неожиданно начал с визга, но потом закашлялся и продолжил уже баритоном. «Вы смеете еще спрашивать, в порядке ли я? Ярл Линдерн, как это понимать? Ее Величество трижды посылало за вами. Трижды! И вы не явились! Как это понимать?» «Я знаю, как это понимать! Это неуважение к королеве! Оскорбление, нанесенное трону!» Йон нахмурился. Вивьен сжала его пальцы, и дракон ответил на пожатие. «Но это не все, дом Линдерн!» — продолжал вопить камергер. «Вы дважды не явились на состязании претендентов, что является уже личным оскорблением, нанесенным Ее Величеству. А я вам скажу, как еще это называется. Изменой!» Дракон резко встал, и граф, закашлявшись, отступил на шаг. «Со мной стража!» — быстро сказал он. «И что?» — тихо, едва слышно спросил дракон. Но от этого тихого голоса граф стремительно побледнел. «У меня приказ доставить вас к королеве. Хотите вы этого или нет? Мы как раз собирались к ее величеству», — тихим от ярости голосом сказал Йон. Кажется, камергер заметил Вивьен только сейчас. Он смотрел на нее укоризненно. «Я рад, что вам лучше, домни Джорджеску», — сдержанно сказал он. «Но если вы поправились, почему до сих пор не у ее величества? Обязанности секретаря с вас никто не слагал». Вивьен захлопала глазами, не найдя, что сказать. Но Йон уже потерял терпение. Быстрым шагом он приблизился к камергеру и, невзирая на его недовольство, вытеснил того за дверь. «Пять минут, дом Линдерн! Пять минут!» — вопил камергер. «Если не успеете привести себя в порядок и покинуть покои, пеняйте на себя. Я вынужден буду отдать приказ страже. Попробуйте, — спокойно сказал дракон и захлопнул дверь, чуть не прищемив графу Попеску нос. Вивьен все еще хлопала глазами, когда Йон обернулся. «Это правда?» Он трижды проигнорировал приказ королевы и не принимал участия в отборе, пока она спала. «Ты мне веришь, Вивьен?» — спросил Йон. «Конечно». Вивьен не задумывалась ни на секунду. «Почему ты спрашиваешь?» «Хочу убедиться, что ты веришь мне». «Верю больше, чем себе». «Тогда слушай внимательно. У меня нет времени, чтобы объяснить тебе все. Ничего. Расскажу позже. Сейчас быстро собирайся. В гардеробной и омывальной есть все, что тебе понадобится. Я сдержу стражу, если этот припадочный и вправду вздумает осуществить свою угрозу. Но все же лучше поторопись». Вивьен сглотнула. Затем кивнула и свесила ноги с кровати. Они каким-то чудом сразу попали в удобные туфли. «А не проще ли тебе уйти сейчас с ними? А я догоню. Королева меня тоже, должно быть, ждет». «Не проще», — резко ответил Йон. «Я сказал, что больше не оставлю тебя одну, как бы мне этого не хотелось», — добавил он про себя. «Теперь поздно».